Глава вторая. Пограничье. Жара. Солнце палило нещадно, взирая на этот мир с чистого лучезарно-синего небосвода. Нет, еще месяц назад все было не так плохо. Конец весны, мягкое ласковое солнце, земля, отдающая прохладой после зимы, цветущая сочно-зеленая степь. Хотя бескрайние просторы и навевали тоску своей однообразностью, по весне на это взирать было еще терпимо. Но сейчас, в конце июня, взгляд уже ничто не радовало. Желтая пожухлая трава, выжженная солнцем, подавляла своим видом. Казалось, что этот пейзаж был таким со времен сотворения мира. Подумать только, через каких-то 200 километров от этого места возвышались горы, росли обширные вековые леса, зеленели луга. Здесь же ничего этого не было, только иссушенная земля и ковыль до самого горизонта, куда дотягивается взгляд. Андрей недовольно подвигал плечами, но помочь своему многострадальному телу не мог, так как для того, чтобы хотя бы почесаться, нужно было скинуть кольчугу и поддоспешник. Но делать это в походе не рекомендовалось. Опасно, знаете ли. Степь, она только кажется ровной, как стол. На самом деле мест для укрытия целого войска в ней больше, чем достаточно. Холмы, плавно перетекающие один в другой. Балки, образуемые речками, многие из которых оживают только в сезон дождей и весной. А уже к началу лета пересыхающие без следа. Даже дно этих рек зарастает травой. Разве только несколько гуще, чем на склонах балок. Да еще по дну высохших речек имеются островки кое-какой зелени. Так что вероятность внезапно напороться на отряд кочевников или отдельного стрелка была довольно высока. Хотя желание снять доспехи и дать телу отдых было очень сильным, он решил не рисковать. А тут еще эти божьи жемчужины, проклятые вши в простонародье, которые, казалось, отрывались на нем за все те годы, что он обходился без них. Нет, ну чего плохого в том, чтобы регулярно мыться? Нельзя. Грех. От него сейчас несло, как от давно немытого, но регулярно использующегося унитаза. Но поделать с этим он ничего не мог. Небольшой отряд из 20 всадников на заморенных конях сейчас находился в балке. Андрей ожидал донесений от высланных на урез склона разведчиков. Те едва угадывались, распластавшись наверху, хотя до них было не больше 150 шагов. Все же покраска чехлов доспехов и одежды в песчаный цвет с вкраплениями коричневого прекрасно подошла к данной местности и хорошо маскировала. Не знаю на том, что воины находятся именно на этом месте, скорее всего и не заметил бы расположившихся на возвышении лазутчиков. Он в очередной раз неприязненно повел плечами и оглянулся. В паре десятков шагов за спиной воинов расположились 5 обозников, которые сейчас удерживали заводных коней. Хотя они тоже были облачены в кольчуги, упрятанные под камуфлированные чехлы, и, надо заметить, кольчуги эти были ничуть не хуже тех, что были на воинах, из оружия у них имелись только боевые ножи и арбалеты. Впрочем, при ближайшем рассмотрении было видно, что обозники весьма молодого возраста, не старше 14 лет, поэтому какое-либо более серьезное оружие им не под силу. Но сжимаемые в руках арбалеты были силой весьма грозной. В случае опасности эти мальчишки могли достаточно эффективно поддерживать своих старших товарищей, а 5 болтов, пущенных умелой рукой, иной раз решали очень многое. В отряде их было всего 6, но 6-й сейчас остался на хозяйстве в крепости, кто-то же должен присмотреть за имуществом отряда. Оно, конечно, в дальних гарнизонах воровство не процветало, но инциденты имели место, а экипировка у отряда была хорошей. Там же находился и кузнец, который решил отправиться вместе с отрядом, разумеется, за солидное вознаграждение, но больше все же по вассальной клятве. Без кузнеца воину никак нельзя. Железо постоянно требует правки и ремонта, тем паче, если походы нескончаемы. Бросив взгляд влево от себя, Андрей посмотрел на падре Томаса, прикомандированного к его отряду Святой Инквизицией. Невысокого роста крепыш с кривыми ногами, кривизну которых не способна была спрятать даже ряса, весьма уверенно восседал на высоком скакуне, хотя и считалось, что более приличествует святому сану осел, но в крайнем случае мул. Впрочем, при более внимательном рассмотрении инквизитора в глаза сам собой лез бывалый воин. Об этом говорило все – и осанка, и экономные выверенные движения, и уверенная посадка, и даже ряса, полы которой очень напоминали Новаку кавалерийские шинели, так как спереди и сзади имели длинные разрезы, что позволяло вполне комфортно чувствовать себя в седле. Под рясой угадывались крепкие кожаные штаны. Одним словом, бывалый кавалерист, да и только. Только глаза выдавали ярого фанатика. Андрей не взялся бы объяснять, чем взгляд фанатика отличается от взгляда обычного человека, но отличать их уже мог безошибочно. Был в этом взгляде какой-то негасимый, все пожирающий огонь и неистовая вера. То, что из святого отца во все щели пер воин-ветеран, как раз не было удивительным. Падре в свое время был великолепным кавалеристом, лучшим бойцом в конной дружине графа Форволка, а впоследствии и пограничья. Но потом он вдруг проникся верой в Господа и решил, что может служить только ему. Церковь благосклонно приняла в свои объятия нового брата и, проведя с ним небольшой ликбез, направила нового служителя Господа на южные рубежи. А как они еще могли использовать бывалого воина, на которого снизошла благодать Господня? Только в борьбе с порождениями сатаны. Андрей был несказанно рад, что к ним приписали именно этого представителя Святой Инквизиции. Избежать назначения в отряд соглядатая не было никакой возможности, так как все кавалерийские отряды в крепостях на южных рубежах имели таковых. Церковь объясняла это тем, что воинам, непосредственно находящимся на территории исчадий ада, необходим духовный отец, который бы сумел оберегать их от происков сатаны. Правда, были два момента, которые для Новака оставались загадкой. Почему это распространялось только на южные рубежи, когда в приграничных поселениях с лесными орками зачастую не было никаких священников, не говоря уж об инквизиторах? И почему этим священником был инквизитор? Уж кто-кто, а проповедники из них были еще те. Они безгранично были преданы христианству, но нести свет этой веры были способны только посредством костров, в крайнем случае епитимий, накладываемых на паству. Но назначение именно падре Томаса он одобрял целиком и полностью. Падре оказался неисчерпаемым кладезем премудрости ведения кавалерийских боев, и в частности в степи. Именно благодаря ему за прошедшие два месяца отряд стал одним из лучших на границе. Впрочем, заслуга в этом была и Андрея, так как, понимая, что его жизнь напрямую связана с боевой эффективностью отряда и его самого, он каждую свободную минуту нещадно гонял своих бойцов и себя родного, повышая боевую подготовку. Нет, его бойцы, конечно же, были весьма неплохими пехотинцами и могли достойно встать в строй с другими воинами, но тут-то им предстояло служить совершенно в ином качестве. Андрей предполагал, что такая епитимия ему и его людям была назначена с умыслом. Дело в том, что до 70% потерь в гарнизонах пограничных крепостей несли именно патрульные конные отряды. А к Андрею у Инквизиции был свой счет, хотя и негласный. Спасенный практически из самого костра падре Патрик, и хотя не удалось доказать связи Новака с гибелью отряда инквизиторов, но и это ставилось ему в вину. Направлялись-то они в село Новак. Вскоре одна из фигур на вершине склона немного сползла вниз, и когда опасность быть замеченным миновала, поднялась и бодрой рысцой рванула к отряду. «Что там, Джефф?» «Сэр Андре, как мы и предполагали, те два отряда нашли друг друга. Они сейчас на равнине гоняются друг за другом и мечут стрелы». «Как успехи?» «Так себе», – разочарованно проговорил ветеран. «И те, и другие опытные бойцы, так что потери пока вроде как равные и небольшие. Они оттягиваются от нас в сторону южных холмов». «Ну что же, это уже радует. По меньшей мере движутся они от нас, а не к нам». «К Как вы можете радоваться тому, что исчадия ада движутся от нас, а не к нам? Так они избегнут заслуженной кары от христианского оружия. Но мы ведь не собираемся оставлять их в покое, поспешил заверить падре Андрей. Мы только дадим возможность им самим немного уменьшить свое количество, а потом нанесем завершающий удар. Нет, объяснять падре Томасу прописные истины, благодаря которым, кстати, они пока выходили победителями, он не собирался. Тот и сам все прекрасно понимал. Мало того, большинство из того, что они применяли в бою, они приобрели именно благодаря Инквизитору. Но иногда его накрывало, вот как сейчас. Блин, ну чисто комиссар в 41-м, который имел полное право отменить приказ командира, если тот казался ему неверным. Командирам Красной Армии приходилось быть не только командирами, но еще и политиками, местечковыми такими. Но от лояльности комиссара зависела порой их жизнь. И этот туда же, ублажай его, чтоб потом не аукнулось. Значит, мы не побежим, как в прошлый раз? Падре, вы же прекрасно понимаете, что мы не могли сражаться с тем отрядом. Там было 200 всадников. Но зато мы предупредили гарнизоны крепостей и орков встретили. Ведь именно это наша основная задача – отслеживать перемещение отрядов степняков. Андрей уже давно понял, что когда того накрывало, то спорить с падре было бесполезно. Можно было только вот так, ненавязчиво, с подобострастием, уговаривать его, пока до того не доходило, что рыцарь с почтением оправдывается перед ним, служителем Господа. «Хорошо, сын мой. Я вижу, наставления скромного служителя нашей матери церкви не пропали даром». «Все, святоша вроде отпустила. Теперь можно было говорить более деловым тоном». «Боже, как он устал от этого!» Но радовало уже то, что эти два отряда в набег пошли независимо и, по всей вероятности, принадлежали двум враждующим кланам. А потому, обнаружив друг друга, самозабвенно начали резаться. Или, если быть точным, обмениваться смертельными презентами в виде стрел. О набеге на земли людей пока можно было не беспокоиться. Во всяком случае, эти отряды в набег всяко-разно не пойдут, даже если их и не добивать. Уйдут в свои стойбища зализывать раны. Победителям же достанутся все трофеи, которые окажутся на поле боя. Конечно, это не то, что при нападении населения людей, но тоже немало. Степь весьма скудна, чтобы не радоваться хоть какому-то прибытку. Тут следует отметить, что бой степняков в значительной мере отличается от такового их собратьев из леса. Ареной, на которой разыгрывается сражение, могут стать сотни квадратных километров степи. Бывало, что противники ни разу не сходились грудь в грудь, решая исход сражения только при помощи стрел, которых эти ребята таскали с собой до неприличия много, используя вьючных лошадей. Во время боя оба противника находились в постоянном движении, кружа по степи, всякий раз стараясь занять выгодную позицию. Тут учитывалось множество факторов. И положение светила, и направление и сила ветра, и характер почвы, и самой местности. Орки прекрасно могли использовать складки местности, нередко теряя друг друга из виду, но не питая иллюзий относительно того, что противник забыл о них. Они и сами, используя холмы и балки, старались занять более выгодную позицию, скрытно подобраться к противнику и внезапно нанести удар по неприятелю, желательно в спину. Только первый удар имел хоть какие-то шансы нанести врагу ощутимые потери. Так как потом воины начинали боевую пляску, и нужно было быть весьма искусным и везучим для того, чтобы попасть во всадника, уже ожидающего удара. Лучниками они были превосходными, но вот только им противостояли столь же прекрасные бойцы и наездники. С людьми было проще, в большинстве случаев те ограничивались патрулированием, а едва заметив вражеский отряд, старались тут же оторваться и сообщить о нем в крепость. Надеяться людям было практически не на что, составить конкуренцию оркам ни в стрельбе из лука, ни в искусстве верховой езды они не могли. Так что приходилось уповать на скорость лошадей, которая у их рослых скакунов была повыше, чем у степных лошадок, а также на прочность доспеха, которые тоже были попрочнее орочьих. Правда, если погоня затягивалась, преимущество в скорости сводилось на нет просто поразительной выносливостью коней-кочевников, Именно поэтому отряды всадников в крепостях несли весьма ощутимые потери. Конечно, и среди людей находились отряды, которые могли весьма успешно противостоять оркам. Но их было не так много, да и были они малочисленны, не больше полусотни всадников. Впрочем, это в лучшем случае, в основном же не больше 2-3 десятков. Орки же меньше, чем по полусотне воинов в поход не ходили. Бывали, конечно, исключения, но весьма редкие. Для проведения похода в основном объединялись несколько родов, обычно два, ближайшие соседи, так как представителям более дальних родов и веры было поменьше. Одним из таких состоятельных отрядов и был отряд Андрея, который появился в этих местах 2 месяца назад, как только степь просохла после весенней распутицы. Что было самым удивительным, так это то, что за это время они хотя и имели раненых, но пока не потеряли ни одного бойца, а орков положили не меньше сотни. Но имелся один нюанс. В доказательство своих побед они не могли предоставить ни одного браслета. Как выяснилось, это украшение носили только лесные орки. Степные обходились татуировками, которые сразу же блекли, едва носитель этой татушки погибал, а через час от нее не оставалось и следа. Столь низкий процент потерь в отряде Андрея объяснялся тем фактом, что кольчуги на воинах Андрея были не совсем обычными. Нет, покрой и техника изготовления оставались почти такими же, как и везде, только они были усилены стальными же пластинами, что применялось многими, кто мог позволить себе это. Но вот материал... При изготовлении этих кольчуг использовалась стальная проволока, чего не было ни у кого другого, так как сталь была чрезвычайно дорога. Однако Андрей решил, что жизни его людей ему дороже, так что стальные доспехи весьма способствовали сохранению плоти его воинов. В первых схватках, когда они только нарабатывали опыт, лишь это преимущество и позволяло им выжить, да еще, пожалуй, необычность тактики боя. Как они и ожидали, орки довольно долго кружили на открытой местности, нанося потери своим противникам. За это время они успели отдалиться от места первого столкновения километров на 10, но, как говорится, всему приходит конец. Потери одного из отрядов достигли какого-то определенного предела, и оставшиеся 4 десятка орков начали планомерное отступление. Казалось бы, ничего особенного не произошло, но в их поведении что-то изменилось. Уже наметанный глаз Андрея явно различил признаки отступления. Орки во втором отряде тоже заметили, что противник начинает отход, но в погоню не рвались. Стоит потерять осторожность и броситься в безудержную атаку, как проигрывающая сторона может нанести большие потери и поменяться ролями, казалось бы, еще несколько минут назад выигрывавшим сражение отрядом. Бой в степи может течь бесконечно медленно, но всегда готов взорваться стремительностью, и как пойдут дела после этого взрыва, предсказать можно далеко не всегда. «Что скажешь, Джефф? А чего тут говорить-то? Эти места мы знаем. Эта балка делает петлю, огибая ту равнину. Так что мы можем воспользоваться ею и немного опередить орков. Они-то на заморенных конях, мы на свежих. Предлагаешь атаковать отступающих? А чего на них смотреть-то? Всяко разно уйдут. Через пару миль идет гряда холмов с крутыми склонами. И только один узкий проход на стыке. Те, кто гонится, это знают прекрасно. Убегающие тоже. А в этой узости можно понести большие потери, так что рисковать не станут. А если тоже воспользуются этой балкой? На заморенных конях им не угнаться, а заводные остались слишком далеко. Нет, дальше гнаться они не станут. Уверенно закончил ветеран. Как вы думаете, падре? Он прав. Орки, скорее всего, разойдутся. 10-1.5 воинов они сшибли, да заставили бросить заводных и вьючных лошадей. Так что какая-никакая добыча есть. Рисковать они не станут. Согласился с Джеффом падре Томас. «Ну, значит, наш черед». Всадники дали шпоры коням и рысью двинулись по дну балки. Спешить особой нужды не было. Орки, скорее всего, достигнув прохода, остановятся там, поджидая противника, но тот не сунется в эту ловушку, это знали и те, и другие. Но просто отступиться было нельзя. Наконец, оставленные в покое остановятся там на отдых, Идти на заморенных конях на открытое место? Нет, такой глупости от них не дождешься. Вот тут-то на расположившихся на привал орков и собирался напасть Андрей. Проделывалось это уже не раз. На открытое столкновение Новак старался не идти. И пока ему это удавалось, а заодно получалось и избегать потерь. Он старался сохранять осторожность всегда, даже когда на его стороне было явное преимущество. Пополнений не предвиделось, так что цель была одна – нанести оркам максимальный ущерб, сохранив своих людей, которые с каждым днем набирались боевого опыта. Была и другая причина такой неторопливости. Нет, он не боялся того, что их кони устанут. В конце концов, имелись заводные, которых можно было оседлать перед схваткой. В итоге так и планировалось сделать. В степи всадник на уставшем коне уже практически мертв. Но вот скрыть пыль из-под копыт несущихся во весь опор лошадей не так-то и просто. Вернее, на сухом грунте это невозможно. Всадник, несущийся по степи в галоп, считай, вывешивал транспарант с надписью «Я здесь» на многие километры окрест. «Сэр Андре, заслон нагоняет!» «Стой!» – тут же среагировал Андрей на предупреждение Джеффа. «Если заслон без приказа покинул свое место в арьергарде, то тому были причины, и оставить их без внимания он не мог». «Что случилось?» – поинтересовался он у двух воинов, подскакавших к нему. «Сэр, там по балке скачут орки!» – поспешил доложить Рон. Этот ветеран когда-то раненым попал в плен к Андрею и решил дать ему присягу. Просто так он не стал бы поднимать тревогу. Недаром Андрей, по совету Джеффа и Теда, назначил его десятником. «Какие орки?» «Да к те из второго отряда». «Нормально. Им что, мало того, что они смогли взять?» «Может и мало. Да только нам-то что делать?» «Вопрос. Уйти не получится. Они, скорее всего, уже обнаружили следы людей, а уж понять, что это люди, особого труда не составит». Даже используя лошадей, захваченных в качестве добычи, орки перво-наперво срывали с них подковы, так как пользовались неподкованными лошадьми. Металл слишком ценен, чтобы использовать его в качестве подков. Так что определить, что здесь не так давно прошли полсотни подкованных лошадей, и понять, что это люди, им запросто. «Падре?» Как ни негативно он относился к Инквизитору, но опыта у того было на два порядка больше, чем у Андрея. Да и вообще, у кого бы то ни было в отряде. И, пожалуй, немногие смогли бы поспорить по этой части на всей границе. «Раз уж гонятся, то коней сменили, а значит догонят. Тех орков звать не станут». Падре Томас имел в виду дурную привычку орков забывать о своих распрях и наваливаться всем скопом на внезапно появившихся людей. «Следы они читают хорошо, а потому уже посчитали, что всадников не больше трех десятков. Без заводных в степь не сунется даже полный дурак, прости господи. А так у них сил хватит, не станут они делиться добычей». «Их вожак не иначе решил, что сатана сегодня на их стороне. Сначала потрепали одних и взяли добычу, теперь людской отряд», – зло сплюнув процедил Джефф. «Ничего. Как говорил один мудрец, Бог помогает небольшим батальонам, а тем, кто лучше стреляет». Андрей был вынужден быстро отвести глаза в сторону, так как Инквизитор бросил на него неодобрительный взгляд. Все прекрасно знали, какими стрелками являются орки, так что его слова можно было истолковать неоднозначно. «Вперед, нужно найти место для засады». Отряд на рысях двинулся дальше по балке, и вскоре за очередным пологим поворотом перед ними показались небольшие заросли камыша. Искать что-либо лучше не приходилось. Орки попросту не оставляли на это времени. С другой стороны, и место было весьма удачным. «Брок!» – подозвал он своего оруженосца. «Да, сэр!» «Лошадей в заросли истреножить. Потом берешь своих мальцов и бежишь вон к той промоине». Андрей показал на промоину, появившуюся на склоне балки от стока воды, располагавшуюся примерно в 20 шагах перед предполагаемой позицией в камышах. Она была глубокой, никак не меньше метра, что позволяло стрелкам до поры не отсвечивать, и стрельбе не помеха. А сами мальчишки оказывались под прикрытием, во всяком случае всаднику их там не достать, если только из лука. Ну да и ребятки небезоружные. Обозники, ввиду малолетнего возраста и, как следствие, малосильности, были вооружены пехотными арбалетами, взводимыми ногой. Кавалерийский, взводимый руками, им был по плечу только с одним слоем стальных дуг. А это снижало дальность эффективного выстрела настолько, что использовать его в бою было нецелесообразно. Другое дело – пехотный арбалет. Он был грозен и в их руках. «Схоронитесь там, чтобы вас не заметили. Бить только после нас. И смотрите мне, один болт – один орк. Если найду два болта в одном теле, выпарю». «Слушаюсь!» «Эй, парни!» «Слушать меня!» – отправив Брука, обратился он к воинам. «Подпускаем орков на 50 шагов, бьем из арбалетов. И строим в копья. Мальцы поддержат нас с фланга. Всем все ясно?» «Вот и ладушки. Готовьтесь». Рывком ослабив ремень щита, он перекинул его вперед, продев в петлю левую руку, продвинул его вверх по предплечью, чтобы можно было целиться из арбалета, проверил, легко ли ходит в ножнах шашка, которой, не мудрствуя лукаво, он вооружил своих людей. При этом он исходил из того, что орки в подавляющем большинстве используют кожаный доспех, усиленный металлическими пластинами, редко трофейные кольчуги. А против этого вполне могла справиться легкая и острая шашка. Клинки, состоящие на вооружении дружины Андрея, немного модернизировали, изготовив с крестообразной гардой, и заострили наконечник, чтобы можно было наносить колющие удары. Но чтобы соблюсти баланс в сторону наконечника, вес шашки увеличился почти до 2 килограммов. Однако, несмотря на это, клинок получился куда легче тяжелого меча, но вместе с тем гораздо прочнее, хотя о том, что оружие изготовлено из стали старика Тони, никто не упоминал. Появление на вооружении отряда шашек инквизицией было воспринято благосклонно. Легкие клинки, казалось, не представляли опасности на фоне солидных и массивных мечей. И вовсе не смотрелись. Те же орки использовали куда более массивные ятаганы. Только Падре Томас при обучении отряда конному бою остался весьма доволен оружием и потребовал себе такое же. «Оно, конечно, легенькое, и против панциря никак не пойдет, против кольчуги еще туда-сюда, но вот кожаный доспех ей не страшен, а орки, почитай, все в коже бродят», – вынес свое заключение Падре. «Инквизитор», а скорее все же ветеран-кавалерист, несмотря на то, что впервые взял в руки этот странный меч, очень быстро сумел разобраться в способах применения оружия и самостоятельно пришел к выводу, что развесовка клинка говорит больше в пользу рубящего удара. Весьма быстро освоившись с шашкой, он тут же превратился в инструктора. Андрей только и мог что восхищаться профессионализмом инквизитора. Бойцом тот был первостатейным. Кое-что смог преподать и сам Андрей, уроки деда все же не прошли даром. Понятно, что дедушка не учил его конной рубке, как и езде на коне, ввиду отсутствия оного. Но рассказывать рассказывал, теперь же эти наставления пришлись как нельзя кстати. Бросив правую руку назад, он проверил, удобно ли сидит в петле копье, и, найдя его там, где и положено, удовлетворенно хмыкнул. Ничто не помешает ему мгновенно выхватить его и изготовить к бою. После этого Новак взял в руки уже возведенный арбалет и быстро наложил болт. Только один выстрел. А что прикажете делать? Нет, он непременно взял бы с собой огнестрельное оружие, да только дела сложились таким образом, что ему пришлось припрятать его куда подальше, чтобы не злить инквизицию. Более того, он был вынужден отдать один автомат и пистолет с парой сотен патронов этим святошам, заявив, что это все, что у него есть. Как же, оружие, привнесенное в этот мир сатаной. Автомат, а еще лучше пулемет, сейчас ох, как не помешал бы. Проклятые святоши. Да и святоши ли? Скорее стервятники, пирующие на костях своей же паствы. Все, вроде готов, люди тоже готовы. Андрей бросил взгляд на пространство впереди. Место оказалось очень удачным. Промоина на пологом склоне доходила до самого дна и была довольно широкой. Противоположный склон был крутоват. Нет, шагом лошадка вполне и сама пройдет, и всадника пронесет, но то шагом. Вскачь можно было двигаться только на узком участке не больше 20 шагов, ограниченном как раз этой промоиной и крутым склоном. Мимо воинов, в сторону импровизированного окопа, порысили обозники. Каждый нес по запасному арбалету из тюков со снаряжением. Что не говори, а еще по дополнительному выстрелу лишними всяко не будут. Теперь оставалось только ждать и надеяться на то, что враг попрет буром. За прошедшее время Андрей успел уяснить одно. Орки привыкли к тому, что малочисленные отряды людей, завидев степняков, старались как можно скорее увеличить расстояние между ними и собой. Именно благодаря этому его воинам до сих пор удавалось выходить победителями из тех немногих схваток, в которые они попадали. Наконец послышался приглушенный топот неподкованных копыт. Подкованные звучат несколько иначе. Звонче, что ли? Хотя грунт вокруг, казалось бы, особой твердостью не отличается. «Приготовиться!» Команду-то подал уверенным властным голосом, а у самого озноб по телу пробежал. Не загрубел он еще настолько, чтобы загонять страх глубоко в тайники души. Ну да ничего. Это пока не началось, а как начнется, куда все денется? Это было знакомо и привычно. Как ни ждали орков, но они все же появились несколько внезапно, вынесшись из-за поворота примерно в 100 шагах от выстроившихся в одну линию людей. Противник несся плотной группой, в которой было больше 50 воинов. Многовато для отряда Андрея, но выбора все одно не было. Несмотря на то, что камыши, камуфлированная расцветка снаряжения неплохо маскировали его людей, орки обнаружили их практически сразу. Скачущие во весь опор степняки не успели еще проскакать и 30 шагов после поворота, а у них в руках уже появились луки. Прозвучала команда вожака, и одновременно они начали быстро замедляться. Все, их заметили. Дальше медлить нельзя. «Бей!» – надрывая связки, подал команду Андрей, ощущая, как страх буквально испаряется, а на его место встает какое-то исступление и задор от предстоящей шибки. Воины уже давно выцеливали противника изготовленными к бою арбалетами, поэтому едва прозвучала команда, практически слитно хлопнули тетивы, пуская в стену орков смертоносные болты. На землю посыпалось около 10 степняков. Вместе со всадниками завалились 2 коня. В рядах противника незначительное смятение, а это фора. Маленькая, на пару мгновений, но фора. «В копья! Марш!» Одновременно с командой Андрей бросил арбалет на специальный крюк на луке седла, который защелкивался подобно карабину на дуге лука арбалета. Проделывая это, он уже дал шпоры коню, и тот рванул вперед. Рука сама уходит назад и перехватывает копье, вытаскивая его из петли и изготавливая к удару. Встряхнув другой рукой, он заставляет небольшой круглый щит скользнуть вниз и перехватывает первую петлю, сжимая пальцы с такой силой, что белеют костяшки суставов, после чего прикрывается им, продолжая следить за окружающим пространством сквозь небольшую бойницу, образованную щитом и стальным козырьком шлема. От его внимания не ускользает то, что весь отряд одним монолитным строем движется вперед. Нет, идеала нет. Ну да откуда его возьмешь на поле боя? Для подобного на парадах специально готовятся месяцами. Но все же для боевого порядка линия практически идеальная. Не зря падры, порой забывая о своем сане и матерясь, как и положено старому рубаке, нещадно гонял его людей, едва выдавалась свободная минута. Даже вернувшись из похода, его люди имели только сутки на отдых. А потом под непрерывные подтрунивания солдат гарнизона истекали потом на тренировочном поле. Если вначале им и было обидно, то осознав, что в то время как другие подсчитывают свои потери, они считают, сколько орков отправили в преисподнюю. Как говорится, прониклись словами своего наставника. «Лучше 100 раз истечь потом на тренировке, чем 1 раз кровью на поле боя». А вот о сквернословиях падре вспоминать не рекомендовалось. Он этого не любил. Сильно. Орки вновь вскинули луки и тут стали падать на землю, выбиваемые малолетними стрелками из созданного самой природой окопа. У мальчишек также с личным временем были проблемы, так как они тоже тренировались, но несколько иначе. Андрей в их подготовке использовал свой опыт обучения солдат в той прошлой жизни. Они учились использовать малейшую складку местности, канаву, пень, колесо телеги и тому подобное. Из всех этих экзотических положений они тренировались бить из арбалетов. Двигались перекатами, ведя стрельбу, прикрывая друг друга. Били и из сёдел, как состоящих лошадей, так и в движении. Учились садить на звук, правда, особых успехов в этом пока не было, но в радиусе метра от источника звука болты ложились. За день каждый из них выпускал по сотне болтов, могли и больше, но не меньше. Как говорится, если долго мучиться, то что-нибудь получится. Пацаны стреляли не залпом, а бегло, с расстояния в 100 шагов по практически неподвижному противнику. Как любил говаривать один знакомый Андрея, «не смешите мои валенки». Ребята уже давно тренировались в поражении качающегося бревна на расстоянии в 100 метров, причем попасть из 10 болтов в 8 уже не рекомендовалось, могло плохо закончиться. Десятники были весьма изобретательны по части различных наказаний или нарядов на работы. Всадники еще не успели сойтись с орками, а мальцы уже успели разрядить все 10 самострелов и ссадить 10 степняков. Сейчас, скрывшись в промоине, они спешно перезаряжались. Наконец степняки ударили из луков. Несколько стрел летит в сторону атакующих, одна стрела бьет Андрею в щит, отсушив руку, но вреда не причиняет. Он слышит вскрики своих людей. Кому-то не повезло, с такого расстояния стрелы пробивают даже стальную кольчугу, превосходящую по прочности обычную. Но люди быстро смещаются, заполняя бреши. Многодневные тренировки не проходят даром. Удар был страшен. Опрокинув своих противников и оставив в их телах копья, бойцы вырвали из ножен шашки, сходу нанося рубящие удары. Находящийся справа от Андрея Яков мощным ударом разрубает щит, которым успел прикрыться степняк, и добирается до плоти, глубоко врезаясь в нее клинком. Остро отточенная сталь вязнет в теле, но человек-гора обратным движением вырывает из седла уже бездыханное тело. Оно, наконец, соскальзывает с шашки и под действием центробежной силы, как снаряд из пращи, врубается в коня другого степняка, отчего лошадка едва не падает. Но орк справляется с управлением, хотя ему это мало помогает, так как в следующее мгновение шашка Якова, проломив кожаный шлем с металлическими пластинами, разрубает его голову надвое, словно тыкву. «Такого учить фехтованию только портить», – почему-то успевает подумать Андрей, нанося удар своему противнику, который тот удачно парировал, но в следующее мгновение откидывается назад с арбалетным болтом в груди. «Паршивцы, работают на грани, но молодцы, мать их!» Это уже о стрелках, которые и не думали успокаиваться на достигнутом, продолжая поддерживать своих старших товарищей. Мощные высокие кони бойцов Андрея легко сбивали с ног мелких лошадок-орков, беспрерывно мелькающие клинки беспощадно впивались в плоть. Стрелки из своего укрытия, находясь на некотором возвышении, точными выстрелами ссаживали орков одного за другим. Наконец, орки не выдержали этого комбинированного натиска и побежали. Возможно, причина была в том, что крупный воин в дорогой кольчуге и шлеме, украшенном белым конским хвостом, пал на землю одним из первых, заполучив сразу 2 болта в грудь. Но мелкие лошадки степняков, обладающие высокой выносливостью, проигрывают в скорости, а потому люди настигали орков и рубили их в спины. Однако чуть больше 10 все же ушли. Быстрый осмотр показал, что хотя убитых и не было, двое получили довольно серьезные ранения стрелами в плечо. Бойцы из них сейчас были никакие, но в седле они все же держаться могли. Один из воинов заполучил удар ятаганом по голове. Шлем спас ему жизнь, но в настоящий момент он был без сознания. Налицо было сотрясение головного мозга, а возможно и с шеей не все в порядке. На всякий случай его обездвижили, путешествовать ему придется на носилках, подвешенных между 2 лошадьми. Один подозрительно держался за бок. Кольчуга выдержала удар и даже смогла смягчить его, но парень болезненно морщился при каждом вздохе. К счастью, ребра оказались целыми, скорее всего, имел место сильный ушиб или трещина. Царапины, как ранения, не воспринимались и вовсе. Наблюдая за своими людьми, Андрей пришел к выводу, что потери могли быть куда большими. Помогла остальная рубаха. В ситуации повального бегства, что люди, что орки, спасали самое ценное. А что может быть ценнее жизни? Поэтому людям Андрея перепала немалая добыча. Да что там. Такой большой добычи им еще не доставалось ни разу. Больше полутора сотен только коней, так как им достались и лошади убитых орков, и заводные кони сразу двух отрядов. Больше полусотни комплектов воинского снаряжения, а самое главное – орочьи составные луки, которые несколько превосходили оружие их лесных собратьев. В общем, добыча была весьма впечатляющей. Лошади пользовались большим спросом в пограничных крепостях, так как были неприхотливы и выносливы. По большому счету, только отряды разведчиков пользовались людскими породами. Андрей предпочел посадить свой отряд на высоких стройных красавцев чистых кровей. Дорого вышло, не без того, но денег на экипировку своих людей он не жалел. Для него было самым главным вернуться из этого похода живым и по возможности здоровым. А это могли обеспечить только его люди. Никому другому он просто не доверял. Так что степные лошадки, несмотря на свою неказистость, были весьма ценной добычей. Однако вместо радости на лице Андрея отражалась тревога и обеспокоенность. Он не раз слышал истории о том, как пересыщенные добычей воины погибали не в состоянии вовремя остановиться, или же были вынуждены бросать добытый приз, спасая свою жизнь. Впрочем, пример последнему он только что видел, как говорится, наглядно в исполнении орков. Именно по этой причине, едва закончился бой, он отправил разведчиков во главе с Джеффом, чтобы проследить за поведением первого отряда, который, хотя и считался номинально разбитым, в действительности все еще представлял серьезную опасность для людей. Такое удачное место для засады, как это, встречается не так часто. Новак справедливо полагал, что сбежавшие орки могут присоединиться к первому отряду, а затем они вместе навалятся на людей. Поэтому они не расслаблялись в течение еще пары часов, но бог миловал. То ли взаимная вражда двух родов была слишком велика, то ли для переговоров должен был присутствовать вождь. А возможно, первый отряд имел слишком много раненых, которые просто смогли удержаться в седле. Но ответа на свои действия люди так и не получили. Теперь можно было позаботиться и о трофеях. Занятие весьма привлекательное. Если на севере трофеи целиком и безраздельно доставались воинам, то здесь, на юге, это выглядело несколько иначе. Все трофеи в первую очередь досматривались священником-инквизитором, который учинял форменный обыск. Кое-что он забирал себе, и это что-то было небольшим и зачастую хранилось в кошелях. Не доставайся содержимое этих кошелей солдатам, Андрей решил было, что священник забирает деньги. Но в кошелях было и золото, а порой, осмотрев их содержимое, священник и вовсе ничего не забирал. И такая процедура совсем. С одеждой, всеми вещами переметных сумм. Сам падре Томас говорил о том, что забирает сатанинские знаки, которые потом передавались дальше по иерархии. Это тем более было удивительным, что на севере-то в трофеи забирались даже золотые браслеты воинов-орков, а это были те еще украшения. Если даже слегка всмотреться в изображенный на браслете тотем, то изображенный зверь приобретал объемное изображение. Похоже на голограмму, словно зверь на браслете оживал, разве только был золотым. При этом были отчетливо видны самые мельчайшие детали, такие как, например, вставшие на загривке дыбом шерсть, хотя сами рисунки были выполнены весьма неказисто. И еще. Даже если ты смотрел на, казалось бы, одного и того же зверя на двух браслетах, то и само изображение на браслете, и то, что ты видел на голограмме, ну не знал он, как еще это можно назвать, отличалось друг от друга даже при всей схожести. Ты просто понимал, что видишь другое животное, и все тут. Андрей в свое время последовал совету Эндрю, и, всмотревшись повнимательнее в браслеты, был сильно удивлен увиденным. Он пытался взглянуть на это глазами человека 21 века, но не смог ничего понять. Ну не было там никаких следов технологий. Вот где, казалось бы, сатанинское колдовство – но церковь почему-то не придавала этому никакого значения. Мало того, это было знаком доблести, и по предъявлении 20 таких украшений воину вручалось звание рыцаря. Кстати, почему-то это правило не работало в отношении степных орков. Те-то не носили ничего подобного. Андрей подозревал, что это связано с тем, что люди поначалу столкнулись именно с северными орками. И закон был принят именно тогда, потому что на степных рубежах люди сражались с орками куда чаще, и многие стоящие воины могли похвастать не одним десятком поверженных врагов. Что же такое могло быть у степных орков, чего людям нельзя было даже видеть, причем не у каждого воина? Вопрос. «Сэр, орки и не помышляют о нападении. Вероятно, заметив пыль, поднятую их врагами, они заняли вершину одного из холмов и не думают двигаться». «А что с беглецами?» «Они и не пытались подойти к тем, убегали быстрее ветра», – задорно улыбнувшись, ответил Джефф. «Ну вот и ладушки. Рон, трофеи упаковали?» – обратился он ко второму десятнику, на плечи которого и легла ответственность за взятую добычу. «Все в лучшем виде, сэр. Можем выдвигаться». «Падре?» «Вы выполнили свою задачу, сын мой». Падре Томас вновь был сама добродетель, словно и не он еще недавно, сквернословия и богохульствуя, весьма профессионально рубил орков, а потом, как последний барахольщик, перетрясал их пожитки. «Можете позаботиться о добыче и раненых». Хотя Андрей и его люди надели плащи с красными крестами, брать добычу им не возбранялось, и что самое главное, вся она целиком без остатка принадлежала им. «Благодарю вас, падре». «О чем ты, сын мой? Если бы все рубились, как твои люди, то мы не потеряли бы ни одного крестьянина, и эти земли были бы давно заселены гораздо плотнее». В словах инквизитора была немалая доля правды. Отряд Андрея патрулировал земли в окрестностях крепости Криста, и за то время, что они несли тут службу, не было допущено ни одного прорыва степняков на территорию людей, чего нельзя было сказать об участках, охраняемых гарнизонами других крепостей. Но ни Андре, ни его люди не обманывались насчет того, что будет уже через несколько дней. А по истечении этого времени они вновь выйдут в степь, вот только теперь у них будут не полные десятки. Раненым понадобится никак не меньше 3 недель, чтобы оклематься после ранений. А это значительно ослабит и без того слабый отряд. Поднявшись на очередной гребень холма, люди наконец увидели цель своего похода. Небольшое озерцо с пресной водой, заросшее по берегам густыми зарослями камыша. На противоположном берегу озера, на вершине холма, была видна крепостца, принадлежавшая людям. Впрочем, здесь все каменные строения принадлежали людям. Но не строили степняки укреплений, как и нормальных домов. Лесные орки обходились землянками, во всяком случае 2/3 их хижин были врыты в землю, и только 1/3 возвышалась над землей. Но это относилось только к фасадной части. Уже боковые стены постепенно к заднему фасаду уходили под землю, и сзади кровля, тоже земляная, уже смыкалась с поверхностью. И самое главное, поселения лесовиков ограждались высоким частоколом. Кочевники и вовсе обходились шатрами, которые собирались из жердей и выделанных шкур. О наличии в их стойбищах каких-либо оборонительных сооружений говорить вообще не приходилось. Не было их, и все тут. За эти дни им пришлось порядком поиграть в догонялки и прятки со степняками, которые, казалось, срослись со своими конями. С другой стороны, это утверждение было недалеко от истины. Поговаривали, что кочевники, а степные орки, в отличие от своих лесных собратьев, были именно кочевниками, начинали ездить на лошади, еще не выучившись ходить. Причем и самцы, и самки. Мужчинами и женщинами их называть не рекомендовалось. Даже сакраментальная баба чревата. Тем паче, имея на плаще красный крест, указывающий на то, что ты состоишь на службе у инквизиции. А кто еще должен сражаться с порождениями сатаны в первых рядах, как не святое воинство? Правда, было непонятно, почему здесь, на юге, святое воинство вело борьбу с орками непосредственно. В каждом маломальском отряде имелся инквизитор с горящими глазами фанатика. А на севере, с их лесными братьями, должны были справляться сами бароны и графы. Вернувшись мыслями к оркам, Андрей провел некую аналогию с историей людей на земле. И там и здесь образ жизни степняков не больно-то и разнился. Все же среда обитания накладывала свой отпечаток. Лесные орки, подобно тем же варварам, были отменными бойцами. Если бы люди не противопоставляли им хоть какое-то подобие строя, а до четких построений того же Древнего Рима им было как до Пекина, в общем, далеко, то они уже давно познакомились бы с котлами детей сатаны, изучив их устройство исключительно изнутри. Степные орки полностью соответствовали степнякам его мира, тем же средним векам. Впрочем, по большому счету, у них до сих пор феодализм. Во всяком случае, в кочевьях быт мало чем изменился за прошедшие века. И рулят там по-прежнему старейшины. Хотя это-то Андрей как раз не считал недостатком. Народ, у которого старики пользуются настоящим неподдельным авторитетом, сам по себе заслуживает уважения. То, что живут не так, как мы, ну и чего в этом плохого? Они просто другие, вот и все. Конечно, он не видел ни одного кочевья ни у себя, ни здесь, но не сомневался в том, что быт и обычаи у них сильно совпадают. Крепость была весьма небольшой и представляла собой квадрат со стороной в сотню метров. На углах стен и на стенах точно посередине возвышались башни, две из них на северной и южной стенах являлись надвратными. Укрепления люди предпочитали строить каменные, но крепости на границе со степью были кирпичными, из сырца. Камень доставлять сюда то еще удовольствие. Строить же из обожженного кирпича накладно, но для орков и эти укрепления были весьма серьезным препятствием. Огонь этим стенам не страшен, а каких-либо осадных машин кочевники не имели. Правда, стены были приличной высоты. Эти бестии прекрасно пользовались веревками с кошками на конце. И такое осадное приспособление, как лестница, им также было известно. Просто использовалось редко в связи с дефицитом строительного материала. В такой крепости отряд в сотню бойцов вполне мог успешно противостоять тысяче орков. А поди еще эту тысячу набери. Самый сильный род мог выставить не больше 300 бойцов. И хотя в один клан входило множество родов, с единоначалием у них были большие проблемы. Слава богу, свой Чингисхан у них пока еще не появился. Так что друг друга они резали с не меньшим энтузиазмом, чем людей. Крепость располагалась не на самом большом возвышении в округе, а соответственно с обзором здесь было неважно. Это восполнялось высылаемыми ежедневно патрулями, по 5 всадников. Пешком за ворота в этих местах выходили только для фортификационных работ. Вот такая особенность. Более дальние подступы на многие мили вокруг патрулировались, так сказать, глубинной разведкой. И именно таким отрядом и командовал Андрей. Причина такого расположения крепости была банальной. С этого холма было ближе до воды. А это первейшее условие в степи. Это в лесах, куда ни плюнь, попадешь в ручей или речушку. В степи, если не знать расположение источников воды, можно было плутать очень долго и в конце концов отдать Богу душу. Нет, водоемов хватало, да вот только не всю воду можно было пить. Вокруг стен был вырыт ров, разумеется, водой он заполнен не был, но свою роль создания сложностей при штурме исполнял исправно, увеличивая высоту стен еще на добрых 3 метра. «Кто такие?» Послышался окрик часового на стене. Воин, вероятно, просто изнывал от скуки, так как не рассмотреть отряд людей, да еще из своего же гарнизона, он просто не мог. Развлечений здесь было немного, либо попасть в патруль, опасно, конечно, но все разнообразие, либо во время очередного нападения, тогда уж скучать не приходилось никому. «Орки, твою мать, не видишь?» – в сердцах крикнул Джефф. Вояке приходилось нелегко. Жару он переносил хуже всех. Если при виде противника он преображался, сразу же забывая об этом неудобстве, то после того, как угроза проходила, начинал мучиться по новой. Сразу за ним следовал сам Андрей, также не переносивший жаркого климата. Другим было все как-то легче. «Не сквернословь, сын мой», – вдруг вскинулся падре Томас, не дававший спуску своей пастве. «Простите, святой отец». «Господь простит. Перед ужином 3 прочтешь верую». Андрей мысленно посочувствовал своему наставнику и первому заму. Не самую короткую молитву выбрал падре, ну да, от него можно было ожидать и куда более серьезного наказания. Хоть на хлеб и воду не посадил, и то радость, а то были прецеденты. Только несколько обмороков на тренировках заставили инквизитора отказаться от этой практики. Воин должен хорошо питаться, чтобы всегда быть в форме, иначе он мог стать жертвой орков или невольно подставить своих же товарищей. А вероятность этого была довольно высока. Что касается понятливости Падре, отряд Андрея был в этом обязан прошлому инквизитора. Как ни крути, он и сам в прошлом испытал все прелести службы и продолжал испытывать их и сейчас. Вообще они были приписаны к этой крепости, носившей название Криста, но их маршруты неизменно пересекались с маршрутами патрулей из соседних крепостей. В патрулировании они проводили 2/3 своего времени. Оно могло продолжаться и день, и неделю. Все зависело от того, насколько тихо вели себя орки. После каждого столкновения отряд спешил к крепости, чтобы сообщить о происшествии. Дальнейшее решение было за комендантом. Исключением могли послужить вот так удачно заканчивающиеся рейды, как у Андрея. Так как обычно, убедившись в том, что степняки в набег не пойдут, они продолжали патрулирование. Но тут был случай все же особый. Большая добыча и наличие серьезно раненых лишали всадников какой-либо маневренности. Приблизившись к южным воротам и подождав, пока опустится подъемный мост, выполнявший заодно и роль ворот, они въехали во внутренний двор. У ворот их встретил командир гарнизона. По местным меркам вполне приличная кольчуга облегала крепкие плечи высокого мужчины с русыми волосами, спадающими на плечи. Что и говорить, грива была роскошной, если только отмыть ее, а так вид получался несколько отталкивающим. Хотя они и были аккуратно причесаны. Погладив свою бороду, которая аккуратным клинышком уютно устроилась у него на подбородке, он улыбнулся, слегка прищурившись, из-за чего практически невозможно было рассмотреть его голубых глаз. Андрей спешился, как-то неприлично разговаривать со своим начальником, сидя в седле, если тот в данный момент попирает ногами землю. Комендант без затей пожал руку подчиненного. «Я вижу, вы не изменяете своим традициям, сэр Андре. Опять с добычей. Правда, в этот раз улов больно большой». Затем, посмотрев ему за спину, уже более серьезно поинтересовался. «Потери?» «Трое раненых, сэр Барт», – вздохнув, доложил Андрей. Как уже говорилось, стоящих кавалеристов в пограничных крепостях было не так много, и они постоянно несли потери. А потому коменданты буквально тряслись над своими всадниками, тем более если те были не просто мясом, а стоящими бойцами. Отряд же Андрея даже за такое короткое время успел приобрести весьма высокую оценку. «Эрик, срочно найди лекаря и пусть он тащит свою задницу в лазарет!» – озабоченно бросил он через плечо своему оруженосцу. «Благодарю, сэр Барт. Вот еще. Мне без конных разведчиков тут быстро конец придет. А ты, сэр Андре, своих парней хорошо готовишь, так что мне от вас прямая польза», – поспешил тот выставиться эдаким расчетливым хозяином. Но Андре знал, что хотя комендант и сам, по убеждению, надел плащ с красным крестом, к воинам относился строго, но любил их как свою семью. Да и не было у него другой, только гарнизон крепости. Вот и относился он к своим воинам, как любящий и строгий отец. Когда с приветствиями и размещением раненых было покончено, комендант пригласил Андрея в свой домик, который по совместительству выполнял роль штаба. Под это дело использовалась самая большая комната, всего их в домике коменданта было две. Одна спальня и вторая побольше, на все случаи жизни. И гостиная, и столовая, и штаб. Убранство было простым до убожества, или спартанским, это уж как кому. Посреди грязного помещения стоял стол. Вот уж с чем приходилось мириться, так как грязь ей в замках богатых баронов и графов была нормой. А уж в этих забытых богом местах, где песок проникал всюду, и подавно. Андрею только оставалось поражаться, как в таких условиях не проявляются эпидемии. Но вот не было их здесь, и все тут. Дизентерия с кровавым поносом и воспаление ран, даже от банальных порезов из-за грязи, это сколько угодно. Но вот эпидемий не было. Вдоль стола стояли две лавки. Слева от входа у стены камин, скорее даже очаг. У небольшого оконца вдоль стены еще одна лавка, Как заметил Андрей, стульями здесь практически не пользовались. Вернее, их и не было. Были массивные кресла, которые позволяли себе только состоятельные люди. Да и то больше для того, чтобы подчеркнуть свой статус. Так как они все же были весьма неудобными. Вообще, мебель здесь была какой-то топорной, массивной и неудобной. Средневековье. Кроме них, в импровизированный штаб прошли еще два рыцаря, которые являлись офицерами. Ну и Падре Томас, куда ж без замполита. Еще две недели назад был еще один священник-инквизитор, который состоял при гарнизоне крепости, но тот заболел какой-то болезнью и скоропостижно помер. Хорошо еще Падре Томас в этот момент был не в патруле, а в крепости, иначе здесь уже были бы дознаватели Святой Инквизиции. Уж больно они не любили терять своих людей. Это их правило Андрей про себя одобрял. О своих нужно заботиться и не давать ни малейшего повода, кому бы то ни было даже помыслить, поднять на них руку. После того, как Андрей закончил доклад, он уловил завистливый взгляд рыцарей. Те, в отличие от коменданта, хотя и были добровольцами, но служили здесь в надежде на получение земельного надела, которые за службу выдавались на пограничных землях. Оно, конечно, рискованно, но с другой-то стороны. Уж лучше хоть какая-то земля, но своя. Тем более, что участков для возделывания хватало, и земля родила хорошо. Вот только опасно. Что им, младшим сыновьям, могло достаться от отца? Доспехи, оружие, конь, да благословение. Поэтому в накоплении материальных благ они были заинтересованы, и наблюдать за тем, как подфартило кому-то другому, им было не совсем приятно. С другой стороны, из-за этого нажить врагов было маловероятным. Им-то никто не запрещает уйти в дальние патрули. Вот только сложить голову там можно было гораздо быстрее, чем обрасти добром. Ярким примером тому был один из рыцарей, который, неосторожно двинув правой рукой, болезненно сморщился и начал массировать плечо. Увидев это, Андрей потупил взор. А что тут поделаешь? Эту рану сэр Мартин Мэллоу получил вместо Андрея. Произошло это в первый выход, когда рыцарь вышел в степь с патрулем, чтобы ознакомить их с патрулируемым участком. По идее, это должен был сделать командир прежнего патруля, но с этим вышла незадача. Патруль в полном составе как сквозь землю провалился, что в этих краях могло означать только одно – на этом свете их больше не было. Конечно, сэр Мартин был знаком только с близлежащим участком, но кого это интересует? Положено ввести в курс дела, вот комендант, старый служака и расстарался, хотя нужды в том и не было. Падре сам в прошлом служака, эти места знал как облупленные. Так вот, на привале Андрей, все еще пребывая в некоторых вопросах в плену предрассудков 21 века, решил удалиться с глаз долой, чтобы подумать о добром и вечном, а заодно и оправиться. Как он проглядел этого орка, он и сам не понял. Вроде пологий склон холма с редкой травкой, и спрятаться-то негде. Но орк сподобился. Сэр Мартин тогда подошел к Андрею и попенял ему на его легкомысленное поведение, ничуть не стесняясь его недвусмысленной позы и не реагируя на то, что как раз его-то собеседника это несколько напрягает. Сердито пыхтя, Андрей натянул штаны и в этот момент был сбит с ног рыцарем, одновременно выкрикивающим предупреждение. Стрела, предназначавшаяся Андрею, прошила насквозь плечо сэра Мартина. Рана оказалась нехорошей, так что и по сей день беспокоила его. «Значит, набег отменяется», – подвел итог докладу сэр Барт. «Во всяком случае, эти два отряда пока угрозы не представляют. А если они из слабых родов, то в скорости один из них закончит свое существование». «Ничего хорошего в этом не вижу», – остудил Андрея комендант. «Просто оставшиеся вольются в другой рот, и мы получим еще одно сильное стойбище. Освободившаяся земля займет другой. Может, такой же сильный, как вновь образованный. И это, скорее всего, будет именно так. Либо равный по силе прежнему, но это менее вероятно». «Почему вы так в этом уверены?» – удивился Андрей. «Степь только кажется бескрайней. На самом деле не так много мест, где можно кочевать». И зависит это в первую очередь от источников воды, а соответственно и пастбищ. Так что для нас практически ничего не изменится. Но временная передышка, во всяком случае, от этих двух родов у нас есть. Тут ты, сэр Андре, прав. Когда думаешь выступать снова? Я думал, что неделя у меня есть. Господа, как вам это нравится? Вы думаете, врезали оркам, и те теперь утрутся? Как бы не так. Эти орки вообще могли пойти в набег за пару сотен миль. На лицах рыцарей отчетливо читалось чувство превосходства над этим, хотя и несомненно удачливым, но по сути дела пока еще малоопытным рыцарем. Я надеялся услышать другой ответ. «К чему тогда эти разговоры?» – обиделся Андрей. «Значит, 3 дня привести себя в порядок и в поход». «А вот это мне нравится больше», – добродушно улыбнувшись, проговорил комендант. «Не обижайтесь, сэр Андре. Со временем вы все это будете знать, как отче наш». Сэр Барт редко переходил со своими рыцарями на «вы», и когда он это делал, то таким образом хотел показать, что он уважает рыцаря, но вот только кто-то должен учить его уму-разуму. Ну и пусть его, по большому счету Андрей и не обиделся. Но считал, что его как человека, недавно появившегося в этих краях, можно вводить в курс как-то более упорядоченно, а не от случая к случаю. Выйдя от коменданта под палящие солнечные лучи, Андрей словно попал в духовку, вдыхая горячий воздух. Все же в саманном домике коменданта было куда прохладнее, чем на улице. Под одеждой вновь зашевелились насекомые, вызвав обреченный вздох Новака. Это была просто пытка. Он до зубного зуда хотел оказаться в бане и, наконец, смыть с себя эту проклятую грязь. Нельзя. Грех, мать их. Началось же все с того, что, не видя выхода из ситуации с погибшим отрядом инквизиторов, Андрей и Падре Патрик решили, что Андрею вместе с отрядом нужно поступить на службу инквизиции. Время для этого имелось, так как святоши были сейчас по уши заняты расследованием гибели своих товарищей. То, что Андрей посчитал ошибкой старшины охотников, на деле дало ему фору сроком почти в месяц. А за это время он успел получить от сэра Свенсона рыцарскую цепь. Маркграф было обрадовался этому, но тут же был разочарован, так как новоиспеченный рыцарь пожелал нести службу под сенью креста. Уж во всяком случае отдать долг перед матерью церковью службой минимум в год на южных рубежах. И воспротивиться такому желанию своего вассала не мог ни один сюзерен. Ссориться с церковью себе дороже. «Я рассчитывал использовать вас по-иному». Не скрывая разочарования на озвученное намерение Андрея, заявил он. «Ваша светлость, дела складываются таким образом, что я должен поступить именно так, и никак иначе. Но как только я отдам этот долг, я поступлю в ваше распоряжение. Даю вам слово, я не собираюсь превращаться в ханжу-святошу и буду верен клятве вассала, пока вы останетесь верны своей». «Никто еще не мог сказать, что я нарушил свое слово». Хмуро взглянув на новоиспеченного вассала, проговорил маркграф. «Значит, я ваш до конца дней своих, но только через год. Кроме вашего доверия, мне нужно еще заручиться и доверием церкви, а для этого я должен исправить свои же ошибки, которые невольно совершил». «А что тут скажешь? Все верно. Так что сэру Свенсону ничего не оставалось, как согласиться с доводами Андрея». Разумеется, его беспокоило, что он мог вот так за здорово живешь потерять рыцаря. В том, что место службы для него подберут веселое во всех отношениях, он не сомневался. Но он был бессилен. К разочарованию Эндрю, Андрей был вынужден свернуть производство проволоки, а на ее-то производство в основном и рассчитывал купец. Он никогда не слышал об экономической теории, но прекрасно понимал на практике, что значит монополия. Инквизиторы, наложив епитимию на Андрея и его людей, потребовали уничтожить волочильный стан. К удивлению Андрея, попы не имели ничего против производства посуды из дерева, лесопилки, изготовления наконечников для стрел и арбалетов. Однако о развитии чего бы то ни было нового не могло быть и речи. Это ввергло Грега в отчаяние. Его душа требовала продолжения познания неведомого, Андрею с большим трудом удалось убедить гигантов в том, что и на их улице еще будет праздник. Но нужно потерпеть и не раздражать Инквизицию. Варить сталь теперь было также невозможно. Если станки удалось просто разобрать и припрятать, то печь пришлось разрушить. Ибо кроме как происками сатаны, церковники никак не могли объяснить получение из довольно посредственной железной руды высококачественной стали, превосходящей по качеству даже Симмерсонскую. Старика Тони и вовсе пришлось предать смерти, а потом на радость инквизиторам еще и сжечь его труп. В качестве трупа старика послужил труп одного бродяжки, который они нашли во рву Йорка, куда сбрасывали всех неопознанных, в основном бродяг. А так как зимы здесь были весьма холодными, то тело хорошо сохранилось. Самого Тони спрятали в лесу, в небольшом охотничьем домике, устроенном охотниками Жана. Они же присматривали за стариком, обеспечивая его едой, ну и работу подкинули ему, чтобы тот не загнулся от скуки. Так что теперь он полностью отвечал за снаряжение охотников. Ну и заодно те учили его обращаться с самострелом. Все бани в селе были разобраны, и бедные жители, успев отвыкнуть от вшей, вдруг поняли, что соседство с божьими жемчужинами, как именовали этих паразитов служителей Господа, им вовсе неприятно. Но все привычно смирились с этим. Более того, в селе у падре Патрика появился помощник. Представитель Инквизиции, который должен был присматривать за селом, которого коснулась скверна. Хотя люди весьма скоро отдумались, они все еще оставались под подозрением. Но человек устроен так, что не может не найти хоть чего-то положительного в самой плохой ситуации. Едва узнав о том, что их неформальный лидер вдруг стал рыцарем, они воспылали желанием стать его вассалами. Тот факт, что он не владеет землей, а просто является арендатором, их ничуть не смутил. Они были готовы подождать, пока у сэра Андрея не появится своя земля. А пока готовы платить ему весьма высокие подати, чтобы он мог и выплачивать аренду, и содержать свою дружину. У Андрея попросту не хватило духа отказать им. С другой стороны, он был польщен таким отношением к нему людей, которым он, по сути, мало что сделал. Во всяком случае, он думал именно так. Что касается дружины, так тут был разговор отдельный. Степь подразумевает под собой кавалерию, так как пешие не в состоянии противостоять конному. Во всяком случае, степнякам, которые с неохотой сходились с людьми грудь в грудь, предпочитая истреблять противника стрелами. Люди Андрея вполне прилично держались в седле, но уметь держаться в седле и сражаться верхом – это две большие разницы. Поэтому Андрей выпросил у маркграфа инструктора, чтобы тот поднатаскал его людей в кавалерийском деле. Сюзерен не подкачал и прислал лучшего своего десятника, который согнал с людей Андрея 7 потов. За оставшиеся пару месяцев до того, как земля просохнет и отряду предстоит отправиться на границу, этот ветеран в волю покуражился над ними. Хотя времени было не так много, инструктор успел добиться весьма многого, занимаясь буквально ввалившимися с ног воинами и Андреем, который также встал в строй как рядовой. Правда, если бы старый десятник услышал все те эпитеты, которыми наградил впоследствии учителя падре Томас, тот либо потерял бы дар речи, либо, что более вероятно, схватился бы за оружие, что, впрочем, вряд ли. Не стал бы он связываться с Инквизицией. Во всяком случае, базовые знания он в них вколотил, а уж падре довел огранку, конечно, не до совершенства, но до вполне приемлемого уровня, и продолжал поднимать неустанно. Наконец, раскисшая земля достаточно просохла, и отряду предстоял долгий путь на южные рубежи. Местом их назначения была крепость Криста. Громкое название, ничего не скажешь. По первости, она произвела подавляющее впечатление. Андрей почему-то вспомнил фильм «Легионер» с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли. Такая же убогая обстановка, ничего романтического, но это был его дом, во всяком случае в течение года. А может и последнее его пристанище, если не повезет настолько, что он сложит здесь свою голову.